«Вы не можете нам рассказать еще что-нибудь про него?» — попросил другой. «Да, но послушайте, вы не возражаете, если я присяду? Меня ударило? Пожалуйста». Они прошли за мной к просторному кожаному дивану, на котором я и устроился. Вынув трубку, я начал было набивать ее, потом приостановился. «Вы не против, если я закурю?» «Валяйте», — сказал шляп, — «хоть вон заглушите». Он был не очень высокий, — начал я. Хорошо одет, немного даже слишком фасонисто, можно сказать. Каштановые волосы, карие глаза. Вряд ли он родом из Мюнхена. Откуда-то еще, скорее всего, из Гамбурга, а может, из Берлина. «Из Берлина он», — сказал Шрам. «Раньше полицейским был». «Да, пожалуй». «Ну, знаете, самодовольный такой, несколько навязчиво услужлив». Я запнулся. «Без обид, господа. Я всего лишь имею в виду, что он был очень вежлив. Должен сказать, что он не произвел на меня впечатления человека, способного на убийство, с вашего позволения. За годы моей врачебной практики встречались мне психопатические личности, но ваш герр Гюнтер не принадлежит к ним». Откинувшись на диване, я пыхнул трубкой. «А почему вы решили, что убил он?» «Мы нашли его визитку на каминной полке», — ответил шляпа. «На ней была кровь. А еще мы нашли носовой платок, запачканный кровью, с его инициалами». Я вспомнил, как прижимал носовой платок к обрубку мизинца, останавливая кровь. «Но ведь она была задушена?» — осторожно, — сказал я. «Не думаю, что кровь что-то доказывает?» «Платок валялся на полу в ванной», — возразил Шрам. «Мы заключили, что, наверное, она успела ударить его, прежде чем умерла. В общем, мы сообщили об убийстве в международную полицию на Картнерштрассе. Похоже, что и у Янки есть досье на Гюнтера. Они сюда уже едут. И Штиф, Казарне. Мы даже подумали, что вы и есть Янки, пока вы не стали звать фрау Варцк и не увидели сумку». Я насторожился при упоминании Штифт Казарне. Там была расположена штаб-квартира американской военной полиции в Вене, на Мария-Хилферштрассе. Но там находилась американская разведка. Я бывал там прежде. Еще в те дни, когда ЦРУ называлось ОСС, Бюро стратегических служб. «Сумки и одежда», — сказал я. «Я ведь рассчитывал пробыть тут пару дней». Я лихорадочно соображал, неувязочка у них вышла с адресом. Но времени расспрашивать их у меня не было. Если у американцев есть у меня досье, то вполне вероятно и фото тоже. Нужно сматываться отсюда и поскорее. Но как смотаешься, если копы, что и обожают, когда вцепляться в свидетеля? С другой стороны, они терпеть не могут сыщиков-любителей, посторонних, которые считают, будто могут дать дельные советы. «Штифт Казарне», — задумчиво проговорил я, — «это ведь американская военная полиция, да? И ЦРУ не международная полиция? Интересно, во что такое могла впутаться Бритта, если в дело вмешалась американская разведка?» Один коп взглянул на другого. «Мы разве что-нибудь сказали про ЦРУ?» «Нет, ну ж, понятно из ваших слов». «Да, ну, конечно», — покивал я головой. «Я служил в Абвере в войну, так что имею определенный опыт, даже могу помочь, когда явится американец. К тому же я встречался с Берни Гюнтером и знал Бритту Варцок. Я врач и по-английски говорю, тоже может пригодиться. И, само собой, разумеется, я умею хранить молчание, если дело секретно имеет отношение к ЦРУ и австрийской полиции». «Может, позже вы и сумеете помочь нам, доктор», — промямлил шляпа, — «когда мы получше обследуем место преступления». Он поднял мою сумку, понес ее к дверям. «Мы с вами свяжемся», — добавил другой полицейский, уцепив меня под руку и помогая подняться. «Но вы же не знаете, где я остановился?» — воскликнул я. «А я не знаю ваших имен». «Позвоните попозже на Дойчмейстер Плац и сообщите нам адрес», — сказал шляпа. «Я инспектор Штраус, он помощник криминалиста Вагнер». Я с напускной неохотой встал, всячески демонстрируя, как мне не хочется уходить, и позволил довести себя от дверей. «Я остановился в отель «Де Франс», — солгал я. «Это тут неподалеку. Вы знаете этот отель?» «Знаем, знаем», — нетерпеливо сказал шляпа и протянул мне сумку. «Хорошо, значит, я позвоню вам позднее. Ждите. А какой у вас номер телефона?» Шляпа протянул мне визитку. «Да, пожалуйста, позвоните позднее». Он изо всех сил старался сохранить на лице приветливое выражение. Толчок в спину. Я очутился на лестничной площадке. Дверь за мной захлопнулась. Страшно довольный своим представлением, я быстро сбежал по лестнице и притормозил перед квартирой этажом ниже, откуда якобы поступил звонок насчет запаха и скопившейся почты. Все эти утверждения казались мне неправдоподобными. Начать с того, что никакого запаха на этом даже не чувствовался, и никакая любопытная соседка не высунула на нос из-за двери, чтобы поинтересоваться, что ж там наверху произошло. А высунул бы непременно, если бы история, которую мне поведали полицейские, была правдой. Я уж хотел продолжить поспешное отступление, когда услышал шаги пролетом ниже и, выглянув из окна второго этажа, увидел черный седан «Меркурий», припаркованный у дома. Решив, что, пожалуй, самое умное — убраться с дороги американца, я поспешно постучался в дверь. Через несколько томительных секунд дверь открыл мужчина в брюках и жилетке с таким обилием волос на всех видимых участках тела, что, казалось, на каждом отдельном волосе у него щетинились волоски поменьше. В сравнении с ним даже и Исав выглядел бы лысым, как оконное стекло. Я сунул ему визитку полицейского и нервно оглянулся через плечо. Шаги все приближались. «Извините, что беспокою вас», — сказал я. «Но можно войти и побеседовать с вами». Глава 34. На визитку инспектора Штрауса Исав пялился, мне показалось, вечность, и, наконец, пригласил меня войти. Протиснувшись мимо, я учуял запах обеда. Пахло не очень хорошо, стряпали на старом затклом жире. Дверь он закрыл всего за секунду до того, как Янки должен был свернуть за поворот на лестнице и увидеть второй этаж. Я тихонько испустил вздох облегчения. Прихожая в квартире была такой же, как этажом выше, огромная, как автобусная станция. У парадной двери лежал серебряный поднос для почты и высела стойка для зонтов, сделанной из слоновой ноги. Но с тем же успехом нога могла принадлежать толстухе в фартуке, возникшей на пороге кухни. Ее поддерживали два костыля, нога у нее была только одна. «Кто это там, Хайни?» — окликнул толстуха. «Это полиция, дорогая». «Полиция?» — удивился она. «А что им понадобилось?» Значит, я все-таки оказался прав. Эти люди явно не обращались в полицию. «Извините, что побеспокоил вас», — начал я, — «но в квартире наверху произошел несчастный случай». «Что случилось?» «Боюсь, на этой стадии расследования не могу вам сказать ничего более определенного». «Однако, позвольте спросить, когда вы в последний раз видели фрау Варцек? Была ли она одна или с кем-то? Может, вы слышали какой-то необычный шум наверху?» «Мы ее уже больше недели не видим». Хайни рассеянно расчесывал волосы на руке пальцами. «Я подумал, что она уехала. Ее почта так и лежит в ящике». Сложным маневром женщин на костылях подступил ко мне поближе. «Мы с ней почти не общаемся». Включилась она. «Здрасте, доброе утро, и все. Она замкнутая, тихая женщина. Даже когда мы дома, мы не очень-то много слышим», — подхватил Хайни. «Только ее пианино, да и то летом, когда окна открыты. Она так красиво играет. До войны она даже давала концерты, когда у людей еще были на музыку деньги. Теперь к ней в основном приходят дети и их матери», — сказала жена Хайни. «Она дает уроки музыки». «Неужели больше никто?» Молчали. «С неделю назад заходил кое-кто», — сказал Хайни. «Один Янки». «В форме?» «Нет», — покачал он головой. «Но их же сразу отличишь. Походка, башмаки, стрижка. Да по всему понятно». «А какой из себя был этот Янки?» «Хорошо одет, в красивой спортивной куртке, хорошо отглаженные брюки. Не очень высокий, но и не низкий, средний, в общем, рост». «В очках, золотые часы на руке, очень загорелый. Да, и еще почему я догадался, что он американец. Его машина была припаркована у дверей. Американская, зеленая такая, с белобокими шинами». «Спасибо», — благодарил я, собирая назад карточку инспектора. «Вы нам очень помогли». «Да что случилось-то?» — не сдержал любопытство жена Хайни. «Если кто спросит, я вам ничего не говорил», — предупредил я. «Мне не положено рассказывать». «Пока нет, но вы такие достойные люди. Я вижу, не из тех, чтобы болтать направо-налево. Фрау Варцек мертва. Возможно, ее убили». «Убили? Здесь?» — ошеломленно повторила толстуха. «В нашем доме? В этом районе?» «Я и так уж сказал больше, чем следовало. Послушайте, один из моих подчиненных побеседует с вами о подробностях чуть позже. Вам лучше сделать вид в разговоре с ним, чтобы это для вас новость. Договорились, иначе меня могут уволить». Я чуть приоткрыл дверь, шагов не слышно. «И получше заприте со мной дверь», — посоветовал я и вышел.